доказуемое опять подсовывается в качестве доказанного. Откуда берут начало в советской политической литературе эти шулерские приемы доказательства того исключительно важного в коммунистической идеологии положения, что после Октябрьской революции в России была установлена диктатура пролетариата? Ведь должна была быть первоначальная, по свежим следам высказанная, ленинская аргументация. Была ленинская. Вот она. Господство рабочего класса в Конституции, собственности и в том, что именно мы двигаем дело. Мы – это организация профессиональных революционеров. И ее идентичность с пролетариатом как раз и есть недоказуемая ленинская тавтология. Собственность после национализации – государственная, а государство в руках той же организации. Следовательно, это та же тавтология. Остается Конституция. Верно, в ней написано, что существует диктатура пролетариата. Но ведь под доказательствами мы подразумеваем не написанное на бумаге, а существующее в реальной жизни. Получается, что ни ленинская, ни сталинская, ни современные аргументации не убеждают в факте установления пролетарской диктатуры в России. Да и правда, какие аргументы можно привести? Ведь их нет. Мы сказали, в Совнаркоме рабочих нет. Но, может быть, правящая коммунистическая партия состоит из рабочих? Нет. При Ленине рабочие составляют в партии значительно меньше 50%. Может быть, они составляют большинство в ЦК партии? Нет. При Ленине состав ЦК немногочислен, и там, как и в правительстве, профессиональные революционеры. Так никогда и не включались рабочие в ЦК? Ну, почему же? Бывало. Существует и до ныне практика включать нескольких рабочих на показ в состав ЦК. Мне приходилось иметь дело с некоторыми из них, например, с Валентиной Гагановой. Они типичные представители рабочей аристократии, которых избирают в президиумы и посылают в составе делегаций. Но никакого влияния в ЦК эти профессиональные подставные лица не имеют. Отлично это понимают и знают свое место. Да, Ленин сам признавал в 1921 году, что всего, по неполным данным, около 900 рабочих участвовали в управлении производством. Увеличьте это число, если хотите, хотя бы даже в 10, хотя бы даже в 100 раз. Все же таки мы получаем ничтожную долю непосредственно управляющих по сравнению с 6-миллионной общей массой членов профсоюзов. Партия – это непосредственно правящий авангард пролетариата, это руководитель. О подлинном социальном составе этой партии мы уже говорили. Впрочем, Ленин и не считает, что рабочие действительно должны управлять государством. Не доверяет он им. В 1922 году Ленин объявляет, что действительная сила рабочего класса состоит сейчас из могучего авангарда этого класса. Российской коммунистической партии, которая не сразу, а в течение 25 лет завоевала себе делами роль, звание, силу, авангарда, единственно революционного класса, плюс элементы, наиболее ослабленные деклассированием, наиболее податливые меньшевистским и анархистским шатанием. Таким образом, партия носит имя и играет роль авангарда, а настоящие рабочие симпатизируют меньшевикам и анархистам. Вот вам и диктатура пролетариата. Означает это, что пролетариату не было сделано совсем никаких поблажек после того, как его руками была захвачена власть для организации профессиональных революционеров. Нет, поблажки были. Торжественно пророческие слова Маркса «бьет час капиталистической частной собственности», «экспроприаторов экспроприируют» были переведены на общедоступный русский язык в форме доходчивого лозунга «грабь награбленная». Периодически устраивались организованные экспроприации буржуазии, во время которых вооруженные чекисты водили рабочих в квартиры бывших и позволяли тащить приглянувшиеся вещи. Некоторое количество рабочих семей было переселено из подвалов в квартиры буржуазии. Судьба прежних обитателей оставалась неизвестной, но о ней можно было догадаться. В газетах, речах и лозунгах восхвалялся пролетариат. Наконец, в качестве вершины его возвеличения был введен рабочий контроль на предприятиях и в учреждениях. Именно в связи с рабочим контролем можно хорошо проследить тактику Ленина в отношении пролетариата сразу же после октября. Казненный затем при Сталине руководитель профинтерна С.А. Лазовский сообщает следующее. Написанный Лениным проект декрета о рабочем контроле звучал столь радикально, что Лазовский запротестовал. «Если оставить декрет в таком виде, как вы его предлагаете, – писал он Ильичу, – тогда каждая группа рабочих будет рассматривать его как разрешение делать все, что угодно». Ленин разъяснил, сейчас главное заключается в том, чтобы контроль пустить в ход. Никаких преград не нужно ставить инициативе масс. Через определенный период можно будет на основании опыта увидеть, в какие формы отлить рабочий контроль в общегосударственном масштабе. Через определенный период форма была найдена довольно простая. Рабочий контроль был вообще отменен, как, по словам того же Ленина, шаг противоречивый, шаг неполный. Рабочий контроль был отменен. Экспроприированные у буржуев шубы сносились, а квартиры были в результате введенной жилищной нормы разгорожены на такие клетушки, что стало в них теснее, чем в подвалах. Поблажки, сделанные после Октябрьской революции пролетариату, очень напоминают то, что происходило в конце Второй мировой войны при взятии советскими войсками немецких городов. В течение нескольких дней солдатам разрешалось все. Русские люди в массе своей незлобивы и чужды садистским наклонностям, поэтому особенных зверств не было. Солдаты беспробудно пили, отбирали у жителей часы и прочие вещи и насиловали всех немок подходящего возраста. Потом командование железной рукой восстанавливало дисциплину. Солдат гнали на новый штурм, а отбирать вещи, расстреливать и заниматься немками могли уже только начальство, да подходившие в безопасном втором эшелоне войска НКГБ. Итак, вырисовывается следующая картина. Хотя диктатура пролетариата фигурирует в работах Маркса и составляет сущность ленинского вклада в марксизм, обнаружить ее реальные следы в советской действительности после Октябрьской революции не удается. Не видно не только ее установления, но и ее окончания. В самом деле, когда она кончилась? Кто из нас это заметил? Почему-то конец диктатуры класса феодалов или буржуазии всегда бывал грандиозным событием для страны, не говоря уже о конце диктатуры целого класса. Даже уход со сцены отдельного диктатора никогда не проходил незамеченным. Не только Гитлера, но даже Приму де Ривера, Дольфуса, Хорти, Антонеску. Смерть товарища Сталина мы тоже не обошли вниманием. А вот о том, что кончилась диктатура пролетариата, мы узнали задним числом. Из теоретических статей, и до сих пор никто, включая авторов статей, толком не может сказать, когда это произошло, до принятия Конституции 1936 года или на 20 лет позднее, когда было объявлено, что советское государство – общенародное. Это отсутствие фактов и доказательств, сбивчивость даже в теоретической постановке вопроса, безошибочный симптом того, что речь идет о политической фикции. Поэтому с такой легкостью отказываются от диктатуры пролетариата. Коммунистические партии – это отказ не от реальности, а от терминологии. Если им удастся установить свой режим, они будут именовать его общенародным государством, подобно тому, как и установленные после Второй мировой войны коммунистические режимы были названы не диктатурой пролетариата, а народной демократией. Сущность же останется той же – диктатура нового класса управляющих, его и только его. Не было диктатуры пролетариата в Советской России, не было ее и ни в какой иной социалистической стране, вообще ее не было. И рассуждать о ней столь же осмысленное занятие, как восторгаться покроем наряда голого короля.